О Дух живой, о Дух живой, о Дух святой, ты вместилище наших сердец, о Дух живой, о Дух святой, тобой проявлен наш Отец. В тебе горит огонь любви, и ликованию нет предела. В твоем потоке мысли унеслись, и исчезает даже тело.